Письмо 26. 20 декабря 1947 года. Напрасно ты смущаешься за свое малодушное письмо. Мы человецы, и устроения бывают изменчивы. Хорошо, что пишешь свои переживания. Они меня не смущают, а наоборот, мне нравится, когда все пишешь просто, с плеча. Пиши свои переживания. Воображение и память — одно внутреннее чувство. Иногда прежние события так напомнят, что точно молотом ударит по голове. Тут требуется молитва внимательная, с терпением. Память надо набивать чтением Святого Евангелия и творением святых отцов, одним словом, чтобы ум не был праздным. Прежние события надо заменить другими мыслями, и постепенно прежние воспоминания вытеснятся прочь, и тоскливость пройдет. В одном сердце два господина не могут жить вместе. Грешных страстей никогда не удовлетворишь. Чем больше их кормишь, тем больше они требуют пищи. Они подобны псу, который привык ходить, лизать мясной стул. Как только возьмешь палку и отгонишь его, то и ходить не будет к стулу. Святой апостол говорит: «Блюдите, как опасно ходите». Еще: «Заднее забывай, вперед распростирайся». Знакомая мне дама прислала мне длинное письмо. Пишет, что молитва Иисусова стала прививаться. Как радостно! В миру есть молитвенники. Она была в Германии, теперь поедет в Южную Америку. Добрый путь. Помоги ей, Господи. Вот что, чадо, давай-ка мы с тобой займемся покрепче молитовкой, по примеру упомянутой дамы. Помоги нам, Господи. Ты теперь к своей работе привыкла. Думать о ней не надо. Набивай память свою молитвой и богомыслием. Добрый час. Начинай. Без молитвы жизнь будет много воздыхательна, а от молитвы, когда получишь навык, сердце возвеселится и умиротворится. Блаженное состояние. Временами, еще здесь, на земле, молитвенники предвкушают будущее блаженство.